Явление четвертое. Глумов, Мамаев и человек Мамаева. Мамаев, не снимая шляпы, оглядывает комнату. «Эта квартира холостая». Глумов кланяется и продолжает работать. «Холостая». Мамаев, не слушая. «Она не дурна, но холостая». Человеку. «Куда ты, братец, меня завел?» Глумов подвигает стул и опять принимается писать. «Не угодно ли присесть?» Мамаев садится. «Благодарю». «Куда ты меня завел, я тебя спрашиваю?» Человек. «Виноват-с». Мамаев. «Разве ты, братец, не знаешь, какая нужна мне квартира? Ты должен сообразить, что я статский советник, что жена моя, твоя барыня, любит жить открыто. Нужна гостиная, да не одна. Где гостиная, я тебя спрашиваю?» Человек. «Виноват-с». Мамаев. «Где гостиная?» Глумову. «Вы меня извините». Глумов. «Ничего-с, вы мне не мешаете». Мамаев человеку. «Ты видишь, вон сидит человек, пишет. Может быть, мы ему мешаем. Он, конечно, не скажет по деликатности, а все ты, дурак, виноват». Глумов. «Не броните его, не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша. Я не знал, что вы семейный человек». Мамаев. «Вы хозяин этой квартиры?» Глумов. «Я». Мамаев. «Зачем же вы ее сдаете?» Глумов. «Непосредством». Мамаев. «А зачем же нанимали, коли непосредством? Кто вас неволил? Что вас, за ворот, что ли, тянули, в шею толкали? Нанимай, нанимай. А вот теперь, чай, в должишках запутались. На цугундер тянут». «Да уж, конечно, конечно. Из большой-то квартиры да придется в одной комнате жить. Приятно это будет?» Глумов. «Нет. Я хочу еще больше нанять». Мамаев. «Как так больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше? Какой же у вас резон?» Глумов. «Никакого резона. По глупости». Мамаев. «По глупости? Что за вздор?» Глумов. «Какой же вздор? Я глуп». Мамаев. «Глуп? Это странно. Как же так глуп?» Глумов. «Очень просто. Ума недостаточно. Что ж тут удивительного? Разве этого не бывает? Очень часто». Мамаев. «Нет, однако это интересно. Сам про себя человек говорит, что глуп». Глумов. «Что ж мне дожидаться, когда другие скажут? Разве это не все равно? Ведь уж не скроешь». Мамаев. «Да, конечно, этот недостаток скрыть довольно трудно». Глумов. «Я и не скрываю». Мамаев. «Жалею». Глумов. «Покорно благодарю». Мамаев. «Учить вас должно быть некому». Глумов. «Да, некому». Мамаев. «А ведь есть учителя. Умные есть учителя, да плохо их слушают. Нынче время такое. Ну уж от старых и требовать нечего. Всякий думает, что коли стар, так и умен. А если мальчишки не слушаются, так чего от них ждать потом? Вот, я вам расскажу случай. Гимназист недавно бежит чуть не бегом из гимназии. Я его, понятное дело, остановил и хотел ему, знаете, в шутку поучение прочесть. В гимназию-то, мол, тихо идешь, а из гимназии домой бегом. А надо, милый, наоборот. Другой бы еще благодарил, что для него щенка солидная особа среди улиц останавливается, да еще ручку бы поцеловал. А он что ж?» Глумов. «Преподавание нынче, знаете...» Мамаев. «Нам, говорит, в гимназии наставления-то надоели. Коли вы, говорит, любите учить, так наймитесь к нам в надзиратели. А теперь, говорит, я есть хочу, пустите. Это мальчишка-то, мне-то...» Глумов. На опасной дороге, мальчик. Жаль. Мамаев. А куда ведут опасные-то дороги, знаете? Глумов. Знаю. Мамаев. Отчего нынче прислуга нехорошая? От того, что свободно от обязанности выслушивать поучения. Прежде бывало. Я у своих подданных во всякую малость входил. Всех поучал от мала до велика. Часа по два каждому наставление читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой. Постепенно до чувства доходит. Одними вздохами бывало он у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого? Вы понимаете, после чего? Глумов. Понимаю. Мамаев. Нынче. Поди-ка с прислугой, попробуй. Раза два ему метафизику-то прочтешь, он и идет за расчетом. Что говорит за наказание? Да что говорит за наказание? Глумов. Безнравственность. Мамаев. Я ведь не строгий человек. Я все больше словами. У купцов вот обыкновение глупое. Как наставление сейчас за волосы и при всяком слове и качает, и качает. Этот говорит крепче, понятней. Ну, что хорошего? А я все словами. И то нынче не нравится. Глумов. Да-с. После всего этого, я думаю, вам неприятно. Мамаев строго. Не говорите, пожалуйста, об этом, я вас прошу. Как меня тогда кольнуло насквозь, вот в это место, показывает на грудь, так до сих пор, словно кол какой-то. Глумов. В это место, Мамаев. Повыше. Глумов. Вот здесь, Мамаев с сердцем. Повыше, я вам говорю. Глумов. Извините, пожалуйста. Вы не сердитесь. Уж я вам сказал, что я глуп. Мамаев. Да-с, так вы глупы. Это нехорошо. То есть тут ничего нет дурного, если у вас есть пожилые, опытные родственники или знакомые. Глумов. То-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня. Мамаев. Ваше положение действительно дурно. Мне вас жаль, молодой человек. Глумов. Есть, говорят, еще дядя, да все равно, что его нет. Мамаев. Отчего же? Глумов. Он меня не знает, а я с ним и видеться не желаю. Мамаев. Вот уж я за это и не похвалю, молодой человек, и не похвалю. Глумов. Да помилуйте. Будь он бедный человек, я бы ему, кажется, руки целовал, а он человек богатый. Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно, что я только совета жажду, алчу наставления, как манны небесной. Он, говорят, человек замечательного ума. Я готов бы целые дни и ночи его слушать. Мамаев. Вы совсем не так глупы, как говорите. Глумов. Временем это на меня просветление находит. Вдруг как будто прояснится, а потом и опять. Большую частью я совсем не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен. Мамаев. А кто ваш дядя? Глумов. Чуть ли я и фамилию-то не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич. Мамаев. А вы-то кто? Глумов. Глумов. Мамаев. Дмитрия Глумова сын? Глумов. Так точно-с. Мамаев. Ну так этот Мамаев-то, это я. Глумов. Ах, боже мой, как же это? Нет, да как же... Позвольте вашу руку, почти со слезами. Впрочем, дядюшка, я слышал, вы не любите родственников. Вы не беспокойтесь, мы можем быть так же далеки, как и прежде. Я не посмею явиться к вам без вашего приказания. С меня довольны и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека. Мамаев. Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться. Глумов. Когда нужно? Мне постоянно нужно, каждую минуту. Я чувствую, что погибну без руководителя. Мамаев. Вот, заходи сегодня, вечером. Глумов. Покорно вас благодарю. Позвольте уж мне представить вам мою старуху. Она не дальняя, но добрая, очень добрая женщина. Мамаев. Что ж, пожалуй. Глумов громко. Маменька. Выходит Глумова. Явление пятое. Те же и Глумова. Глумов. Маменька, вот, указывая на Мамаева, только не плакать. Счастливый случай привел к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так порывались видеть. Глумова. Да, батюшка, братец, давно желала, а вы вот родных и знать-то не хотите. Глумов. Довольно, маменька, довольно. Дядюшка имеет на то свои причины. Мамаев. Родня родне рознь. Глумова. Позвольте, батюшка-братец, поглядеть на вас. Жорж, а ведь не похож? Глумов дергает ее за платье. Полноте, маменька, перестаньте. Глумова. Да что перестаньте? Не похож, совсем не похож. Мамаев строго. Что вы шепчете? На кого я там не похож? Я сам на себя похож. Глумов матери. Очень нужно толковать пустяки. Мамаев. Уж коли начали, так говорите. Глумова. Я говорю, что портрет на вас не похож. Мамаев. Какой портрет? Откуда у вас портрет? Глумова. Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам родственник тоже доводится. Глумов. Такой отличный, веселый малый. Мамаев. Да, ну, так что ж? Глумова. Он все вас рисует. Покажи, Жорж. Глумов. Да я, право, не знаю, куда я его дел. Глумова. Поищи хорошенько. Еще он давеча рисовал. Ну, помнишь, с ним был, как их называют, вот что критики стихами пишут. Курчаев говорит, я тебя дядю буду рисовать, а ты подписи подписывай. Я ведь слышала, что они говорили. Мамаев. Покажи мне портрет, покажи сейчас. Глумов, подавая портрет. Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать. Мамаев. Да вот, учи мать-то лицемерию. Не слушай, сестра, живи по простоте. По простоте лучше. Рассматривает портрет. Ай да молодец, племянничек. Глумов. Бросьте, дядюшка. И не похоже совсем, и подпись к вам не подходит, новейший самоучитель. Мамаев. Похоже-то оно, похоже, и подпись подходит. Ну да это уж до тебя не касается, это мое дело. Отдает портрет и встает. Ты на меня карикатур рисовать не будешь? Глумов. Помилуйте, за кого вы меня принимаете? Что за занятие, Мамаев? Так ты вот что. Ты непременно приходи уже вечером. И вы, пожалуйте. Глумова. Ну, я-то уж... Я ведь, пожалуй, надоем своими глупостями. Мамаев уходит, Глумов его провожает. Кажется, дело-то улаживается. А много еще труда Жоржу будет. Ах, как это трудно и хлопотно в люди выходить! Глумов возвращается. Явление шестое. Глумова, Глумов и потом Манефа. Глумов. «Маменька, Манефа идет. Будьте к ней внимательнее, слышите? Да не только внимательнее, подобострастнее, как только можете». Глумова. «Ну уж, унижаться ты перед бабой». Глумов. «Вы барствовать-то любите? А где средства? Кабы не моя оборотливость, так вы бы чуть не помер уходили, так помогайте же мне, я вам говорю». Заслышав шаги, бежит в переднюю и возвращается вместе с Манефой. Манефа Глумову. «Убегай от суеты, убегай!» Глумов с постным видом и со вздохами. «Убегаю, убегаю!» Манефа. «Не будь корыстолюбив!» Глумов. «Не знаю греха сего». Манефа, садясь и не обращая внимания на Глумову, который ей часто кланяется. «Летала, летала, да к вам попала». Глумов. «Ох, чувствуем, чувствуем». Манефа. «Была в некоем благочестивом доме, дали 10 рублей на милостыню. Моими руками творят милостыню, святыми-то руками доходчивее, ничем грешными». Глумов вынимает деньги. «Примите 15 рублей от раба Егория». Манефа. «Благо дающим». Глумов. «Не забывайте в молитвах». Манефа. «В онаем благочестивом доме пила чай и кофей». Глумова. «Пожалуйте, матушка, у меня сейчас готово». Манефа встает, они ее провожают под руки до двери. Глумов возвращается и садится к столу. «Записать». Вынимает дневник. «Человеку Мамаева 3 рубля, Манефе 15 рублей». Да уж, кстати, весь разговор с дядей. Пишет. Входит Курчаев. Явление 7. Глумов и Курчаев. Курчаев. «Послушайте-ка, был дядя здесь?» Глумов. «Был». Курчаев. «Ничего он не говорил про меня?» Глумов. «Ну вот, с какой стати? Он даже едва ли знает, где был. Он заезжал по своему обыкновению квартиру смотреть». Курчаев. «Это интрига! Адская интрига!» Глумов. «Я слушаю, продолжайте». Курчаев. «Представьте себе! Дядя меня встретил на дороге и...» Глумов. «И что?» Курчаев. «И не велел мне показываться ему на глаза. Представляете?» Глумов. «Представляю». Курчаев. «Приезжаю к Турусиной, не принимают. Высылают какую-то шлюху-приживалку сказать, что принять не могут. Слышите?» Глумов. «Слышу». Курчаев. «Объясните мне, что это значит?» Глумов. «По какому праву вы требуете от меня объяснения?» Курчаев. «Хоть по такому, что вы человек умный и больше меня понимаете». Глумов. «Извольте. Оглянитесь на себя. Какую вы жизнь ведете?» Курчаев. «Какую? Все ведут такую, ничего, а я виноват? Нельзя же за это лишать человека состояния, отнимать невесту, отказывать в уважении». Глумов. «А знакомство ваше? Например, Галутвин?» Курчаев. «Ну что ж, Галутвин». Глумов. «Язва. Такие люди на все способны. Вот вам и объяснение. И зачем вы его давеча привели ко мне? Я на знакомство очень осторожен, я берегу себя, и поэтому я вас прошу не посещать меня». Курчаев. «Что вы? С ума сошли?» Глумов. «Дядюшка вас удалил от себя, а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всем». Курчаев. «А, теперь я, кажется, начинаю понимать». Глумов. «Ну и слава богу». Курчаев. «Послушайте-ка вы, миленький, уж это не вы ли? Если мои подозрения оправдаются, так берегитесь. Такие вещи даром не проходят. Вы у меня того, Вы берегитесь. Глумов. Буду беречься, когда будет нужно. А теперь пока серьезной опасности не вижу. Прощайте. Курчаев. Прощайте. Уходит. Глумов. Дядя его прогнал. Первый шаг сделан.